Но Алан задержал слово. С самого начала он поддерживал ее. Тим бросил семью, оставив их на попечение Алана. Алан был врач и дядя малышки, но не отец. Прекрасный человек, который выводил Диану из себя, потому что был братом Тима. Диана сняла фотографию трех молодых братьев Макинтош, увлеченных рыбалкой. Они были неразлучны. Когда умер Нил, умерли и какие-то частички внутри Алана и Тима. Частички, умевшие любить, подумала Диана. Ей незачем было задерживаться в доме Алана. Решив оставить суп на кухонном столе, она повернула за угол и попала на застекленную террасу. А там, раскинувшись на софе, спал Алан. «Алан!» — тихо позвала она, боясь разбудить его. Что ж, ее мать не ошиблась. Он и вправду заболел. Это сразу было видно по тому, как он лежал на спине, дыша через рот, одной рукой прикрыв глаза, а другую свесив на пол. Сегодня он не брился, и на его подбородке темнела свежая щетина. Без очков и в пятичасовой тени он выглядел совсем другим человеком, опаснее и загадочнее, нежели обычный Алан. На нем были шорты защитного цвета и футболка. Диана таращилась на его голые руки, на сильные волосатые предплечья. То были настоящие мышцы, о существовании которых матери его пациентов даже и не догадывались. Его плоский, подтянутый живот нервно вздымался под футболкой. Испытывая странное ощущение, Диана просто стояла и глазела. Ее желудок перевернулся вверх тормашками, и она почувствовала, что совершила нечто запретное. Он действительно был очень привлекателен в такой позе. Его взъерошенные волосы, открытый рот, руки. Раньше она считала Тима единственным макинтошем с мускулами. Плед, которым он укрылся, сполз вниз. Диана наклонилась, чтобы потянуть его чуть повыше. Она вышла на улицу. Сердце ее гулко стучало. Она сказала себе, что это вторжение в личную жизнь, украдкой наблюдать за человеком, пока тот, ничего не подозревая, мирно спал. Скворечник стоял на том же месте, где она его оставила. Она подняла его и, забираясь в кабину грузовика, бросила в кузов. Потом завела двигатель и поехала домой. Алан проснулся от запаха куриного бульона. В голове у него стоял звон. Мысли метались в круговороте снов. Он был в Италии или Греции, где-то на покрытых зеленью холмах, лучах мерцающего света, выделявших силуэты всего, что находилось вокруг, от темных кипарисов до богинь. Очнувшись, он отправился на кухню, чтобы промочить горло стаканом воды. На разделочном столе он увидел незнакомый пакет. От него шел тот же запах, что и во сне. Умирая от голода, он разорвал бумажный пакет. Бульон еще не остыл, и в качестве добавки там лежал ломоть свежего хлеба. Усевшись на стол, он выпил суп прямо из банки. Приходила ли сюда Диана на самом деле? Из-за болезненного состояния размышления давались ему с большим трудом. Да из чего бы ей вдруг тащить для него куриный бульон? Она не похожа на заботливую соседку, готовую пожертвовать своим временем у плиты. И, как правило, она не хотела иметь с Аланом ничего общего, если только это не касалось Джулии. Среди всех, кого он сумел припомнить, Рэйчел лучше других подходила на роль члена клуба доставки бесплатного куриного бульона. У него было несколько знакомых мамаш, которые вязали ему свитера, пекли пирожки или заглядывали на ужин с кастрюлей тушеных овощей. Его друг Малаки Кондон называл их БМО – бригада матерей-одиночек. То были приятные женщины, выражавшие свою благодарность за то, что он заботился об их бесценных чадах. Они были добрыми и щедрыми. Их подарки попадали к нему аккуратно упакованными в корзинки из ивовых прутьев, украшенные цветами, шишками, морскими ракушками и шоколадками. Подношения всегда сопровождались проникновенными посланиями. Суп стоял в пакете из плотной бумаги, несомненно изготовленным вручную. Он покопался в обрывках, ища ключи к разгадке. Ни записок, ни цветов, никаких других признаков того, что его принесла Рэйчел или кто-нибудь другой. Алан признал тот факт, что умышленно изображал дурачка, принимая эти подарки. Некоторые женщины, приносившие продукты и вещи, были разведены. Две рано овдовели. Он догадывался, насколько тяжело им было в одиночку растить детей. Эти женщины с искренней добросовестностью и вниманием читали книги о том, как быть идеальными родителями, и изо всех сил старались ими стать. Но одиночество давало о себе знать. Они всегда были готовы утешить ребенка, если ему приснился кошмар, напоить его теплым чаем от больного горла и держать тазик, если его тошнило. После многих бессонных ночей холостой педиатр превращался в мечту наяву. Поэтому они и вязали ему свитера и пекли пироги. Кого-то из них Алан приглашал на свидание. Они прекрасно проводили время. Женщины были приятны в общении, остроумны, умны и обаятельны. Алан жалел о том, что не испытывал к ним серьезных чувств, ведь слова «брак» и «семья» звучали очень заманчиво. Он начал гадать, чего же ему не хватало. Почему-то он не мог любить этих женщин, которые, казалось, были от него без ума. Он нашел лишь один ответ. Они не были Дианой. Когда Алан совершал выезды на дом в Галл-Пойнт, Диана открывала ему дверь с лицом, перекошенным от гнева. Она не скрывала своих чувств, и в ту пору они были воистину ужасны. Со взъерошенными космами, безумными глазами, одеждой, заляпанной мочой и слюнями Джулии, она лишь отдаленно напоминала ту девушку, которую он когда-то возил в Роуз-Крофт-Инн. Она разговаривала с Аланом, но смотрела только на Джулию. Ни отвращения, ни привязанности, вообще ничего. В те времена Алан был для нее случайным гостем. Не деверем или мужчиной, с которым у нее один раз было свидание, бывшим другом, превратившимся в заклятого врага. Он был просто человеком, которого она вызвала, чтобы тот облегчил мучения ее дочери. Она упомянула время. Она хотела узнать, смогут ли они, она, ее мать и Джулия, пробыть вместе еще немного дольше. Он поглядел на висевший над телефоном календарь, разосланный всем жителям Хоторна компании Leighton Pharmacy. На обложке была фотография моряка, у которого он гулял с Рэйчел, и заодно подхватил простуду. Снимок запечатлел то самое место, где они, Алан, поискал подходящее слово, совокуплялись. Любовью тогда и не пахло. Он сорвал фото и вышвырнул его в мусорную корзину.